тогда лучше нападешь. Она неделикатна. Я ее учу. Ах, ну так это... Ну, Наполеон же в папы, это же редкость. И так далее. Понимаете, вот ход мысли. Это, конечно, можно поиграть, но жизнь в это время идет. Всякие контакты происходят. Вот. Поэтому существуют консультации, куда можно прийти и проконсультироваться, почему же не получается. В чем причина не получается? Получить конкретную адресную, как это говорят, консультацию, не затрагивая всей громадины практической психологии. Еще один момент. Очень важно. Это с моей точки зрения важно, с точки зрения большинства вообще не замечает. Люди, будучи друг для друга сверхразрешителем, постоянно программируют друг друга. Причем программируют от словесно-вербального программирования до энергетическое информационное программирование, ничего об этом даже не подозревая. Люди, которые вступают в интимные отношения, программируют друг друга с особой силой именно в области эмоционально энергетической информации о любви. Поэтому существует народное правило, кому же жена одна сатана. Люди становятся похожи друг на друга чем-то неуловимым и так далее. Кроме того, ну, много есть каналов программирования, приготовить супчик своих, детки пожарить и так далее. И, понимаете, мы грубые в своей так. Мы примитивно используем потрясающую штуковину под названием человеческое тело. Ну и это естественно, потому что нам всего ничего, а тело миллионы лет. Наше тело реагирует, и наша психика реагирует на такие тончайшие, которых нам нечем заметить. Знаете, вот как есть утка, и то у нее есть деградация качества, а есть вина различного воду урожая с различных мест земного шара, с различных шато, с различных замков, там, ну, то есть, и у них вот они все между собой различают по психике. Мы с вами поглощаем реальность на уровне водки. Я бы даже сказал самогона. А наше тело различает, понимаете, барон Ротшильд Лафит 75-го года, вот барон Ротшильд Лафит 76-го года. Тело, я имею в виду всю совокупность физических характеристик. Мы очень примитивные пользователи. Точно так же мы примитивны, как правило, в области интимных сексуальных эротических отношений. Нам стакан водяры гораздо милее, чем и древних индусов. Вот этот конфликт между чувствительностью, да, и грубостью, примитивностью рефлексов социальных, да, он присутствует в каждом из нас, и поэтому наши тайные мечты о блаженном контакте тем не обеспечены. Ну и что, что вы узнаете, скажем, что Наполеонше надо сдаваться, не Наполеон. Пытаться проявлять. Постепенно сдавайтесь, если вы хотите завести на полную хорошую. Но это же мысль к поведению, а не к чувству. Они такие резвые в своих действиях. Это у них зона уверенности в действиях любых, в том числе и. Ну и что, что вы узнаете, что у Робеспьера проблема с тем, что им нужно, базу будить эмоционально. Они всегда сомневаются в том, как к ним относятся. Любят это или не любят. Это просто тайна за великим печатью. Поэтому если вы хотите просто, то нужно действовать с выкриками, эмоциональными всплесками, понимаете, так, чтобы почувствовал человек это ваше отношение. Это же легко посчитать, прочитать. Вот недавно законченную книжку Ленаровского Сафантурина. Понимаете, это же посчитать очень легко. Понимаете, другое вообще трудно определить тип. Так тут никто вам не поможет, кроме ваших знаний и опыта. Это искусство. Ну и что, что вы знаете, что там Дюма, знаете, абсолютно против всякой жизни. В этом, что там нужно получить разрешение на поглаживание, вот так я сказал, прежде чем. А уж потом... И так далее. Это легко считается, достаточно знать содержание элементов информационных предупредительных и смысл этой конструкции. Первое, второе, третье, четвертое. Что надо знать, чтобы посчитать. А чего? Однако все требуют описания всего. Эти иллюзии. Ведь от того, что я узнаю, я посмотрел на фотокарты, я большинство людей просто ничего не знала, кроме симпатии, типа